В истории социальной психологии уделялось большое внимание исследованиям различных характеристик групп, их воздействия на индивида и так далее. Можно отметить несколько характерных черт этих исследований. Во-первых, сам по себе групповой подход рассмотрен лишь как один из возможных вариантов социально-психологического подхода. Наряду с групповым подходом в американской, например, социальной психологии существует еще и индивидуальный подход. Американский исследователь Штайнер предложил довольно интересную гипотезу относительно того, чем обусловлен то возрастающий, то снижающийся интерес социальных психологов именно к групповому подходу. По его мнению, это зависит от чередования в обществе периодов относительно стабильного или нестабильного развития. В периоды стабильности ослабевает интерес к группам, и, напротив, стоит только обостриться в обществе конфликтом и другим потрясением, как внимание сосредоточивается на группах, так как конфликты, как правило, продукт межгруппового взаимодействия. Андреева, Шевелева, 1999. Хотя эта гипотеза и не подтвердилась, возрастание интереса к групповому подходу в настоящее время является очевидным фактом. Майерс, 1997, глава 9. В значительной степени такой сдвиг обусловлен усилением влияния европейской социальной психологии. Именно здесь сделан акцент не просто на исследовании группы, но и сформулирована идея необходимости проникнуть за пределы самой группы в социальные характеристики общественных отношений. Именно такой подход требует учета социального контекста в каждом исследовании, включая анализ психологии группы. При этом подвергается критике такое изучение групп, когда групповые процессы дробятся на мелкие фрагменты и значение содержательной деятельности группы полностью утрачивается. На это обстоятельство указывает Московиси. Поразительно, что при исследовании групповой динамики никогда не возникали вопросы о том, каким именно образом группа становится продуктом своей собственной деятельности. Московиси, 1984, страница 215. Смотри также Хьюстон, Штреве, Стефенсон, 2000, часть 4.